Олег усмехнулся. А если не демон, если человек с особыми способностями? С этими словами он принял человеческий облик. Принцесса вздрогнула и удивленно уставилась на него, а Альберт вдруг задышал гораздо спокойнее и пошарил рукой у себя на шее, откуда исчезла змея. Найдя там только тоненький волосок, он облегченно вздохнул и собрался сорвать его. Олег предупреждающе кашлянул. «Я не советовал бы тебе ее трогать. Она и укусить может. То, что я сменил облик, еще не означает, что ты свободен». Сын верховного жреца опять понурился. «Как ты это делаешь?» В голосе девушки звучало неприкрытое изумление. «Даже сильнейшие демоны не могут столь полностью менять свой облик. И это не иллюзия, иначе мои амулеты подали бы сигнал». Немного удивленный познаниями принцессы в области практической демонологии, Олег выдал заранее заготовленную легенду. «Я полукровка, но это к делу не относится. Повторяю свой вопрос. Что вы можете предложить мне за мои услуги в качестве телохранителя и за этого молодого, полного сил и энергии, послушного раба?» Олег откровенно издевался над Альбертом, мстя ему таким образом за ужас и боль, пережитые в круге призывания. Выслушав эту тираду, принцесса печально вздохнула. «Я не богата. Казна находится в руках у дяди. Со времени болезни отца он практически правит королевством. Из маломальских ценностей у меня остались только мои украшения, но их немного и большую сумму за них не выручить. Так что здесь и сейчас предложить могу разве что душу. Говорят, многие демоны за ними охотятся. Или ты можешь подождать, пока я не верну свой престол. Тогда ты станешь богатейшим и важнейшим герцогом нашей страны». Девушка с тревогой смотрела на Олега, ожидая его ответа. Подумав и взвесив все про et contra, Олег принял решение. «Я не из тех, кто охотится за душами». Его перебил облегченный вздох от Олетты. Переждав, Олег продолжил. «Предпочитаю нечто более материальное. Что же касается твоего герцогства, то на что оно мне? Поэтому я предлагаю немного другую форму оплаты. Вы, люди, любите порабощать демонов и требовать исполнения ваших желаний, а мы поступим немного наоборот. Я предлагаю тебе свою защиту и помощь в спасении твоей жизни в обмен на исполнение одного моего желания». «Какого?» В звенящем голоске девушки смешались надежда и тревога. «Я еще не решил. Не бойся, я же сказал тебе, что мне не нужна твоя душа». Принцесса задумалась, потом нерешительно ответила. «Я согласна. Если, исполняя твое желание, мне не придется поступаться дворянской честью и интересами страны». Олег хотел было пошутить, что дворянской честью поступаться не придется, только девичьей, но, взглянув на нахмуренное личико, промолчал. Кто ее знает, еще воспримет все всерьез. Вдруг согласится. Быть соблазнителем малолеток Олегу не хотелось. Вместо этого он коротко кивнул. «Договорились. Отныне ты под моей охраной. Однако выкупа за раба я так и не получил, так что он остается в моей собственности». «Да. Где мы находимся?» «Это подземелье под дворцом. Здесь раньше была заклинательная комната Вальдеса, бывшего придворного мага». «Понятно. Тогда пойдем. Вначале куда-нибудь, где мне можно раздобыть одежду вашего мира». Олег выразительно взглянул на свои джинсы и куртку-косуху. «Затем представишь меня, кому надо, как твоего нового телохранителя». Тут Олегу в голову пришла еще одна мысль. Он прикоснулся к гитаре, висящей за плечами. «Нет, пожалуй, лучше назваться менестрелем. Телохранитель слишком заметен, тем более новый. От менестреля вряд ли будут ожидать подвоха». Аталета изумилась. «Ты умеешь играть и петь?» «И не только это», ухмыльнулся Олег. «Думаю, я буду не худшим менестрелем в ваших краях». «Нет, отнюдь не худшим», повторил он, вспоминая свое выступление перед Гелионой.